Глава 15. В центральной части пика Мунда, когда мы проезжали церковь, Элвис знаком показал, что хочет, чтобы я свернул к тротуару и остановился. Когда я выполнил его просьбу, он протянул мне правую руку. Рукопожатие было настоящим и теплым, как и у Пенни Калиста. Но вместо того, чтобы потрясти мою руку, он сжал ее своими двумя. Может, просто благодарил, но вроде бы вкладывал в этот жест нечто большее. Мне показалось, что он тревожится обо мне. Мягко сжал мою руку, пристально посмотрел на меня, во взгляде точно читалась озабоченность. Снова сжал. «Все нормально», — сказал я, хотя понятия не имел, правильная ли это реакция. Он вылез из автомобиля, не открывая дверцы, просто оказался с другой стороны и поднялся по ступенькам к церкви. Я наблюдал, пока он не прошел сквозь тяжелую дубовую дверь и не скрылся из виду. Обедать со Сторми я собирался в 8 вечера, так что предстояло убить оставшееся время. «Ищи себе занятия», — бывало говорила бабушка Шугарс. «Пусть даже это будет покер, драка, быстрые автомобили, потому что безделье несет с собой куда больше неприятностей». Даже и без совета бабушки я не мог поехать на место нашей встречи со Сторми и дожидаться ее там. Потому что пока все мои мысли занимал Боб Робинсон и его дьявольская картотека. Отъехав от церкви, я позвонил Освальду Буну, весящему 400 фунтов и с 6 пальцами на левой руке. Маленький Оззи снял трубку на втором звонке. «О, взорвалась моя прекрасная корова!» «Взорвалась?» «Бах!» — ответил маленький Оззи. «Только что в мире все хорошо, а в следующий момент твоя знаменитая корова разлетается на куски». «Когда это произошло? Я ничего не слышал». «Ровно 2:26 тому назад. Полицейские уже побывали здесь и уехали. Я уверен, даже они, привыкшие к варварству преступников, были шокированы случившимся». «Я только что видел чифа Портера, он об этом не упомянул». «После того, как они отбыли, даже им, многое повидавшим, несомненно, потребовалось пропустить стаканчик-другой, прежде чем писать рапорт». «И как вы?» «Я не скорблю, это был бы перебор, но огорчен». «Я знаю, как вы любили эту корову». «Я любил эту корову», — подтвердил он. «Я хотел заехать к вам, но, может, сейчас не самое удачное время?» «Это идеальное время, дорогой Од. Нет ничего хуже, чем быть одному вечером того дня, когда взрывается твоя корова». «Буду через несколько минут», — пообещал я. Маленький Оззи живет в Джек Флетс, районе, который лет 50 тому назад назывался Джек Рэббит Флетс, расположенном к западу и вниз по склону от исторического центра. Я понятия не имею, когда и куда подевался Рэббит. Когда живописный центр начал привлекать туристов в конце 1940-х годов, город пошел на то, чтобы усилить его привлекательность. Наименее фотогеничные заведения, скажем, магазины рабочей одежды, покрышек, оружия, выдавили во Флетс. 20 лет тому назад новенькие торговые центры поднялись на Грин-Мун-Роуд и Джошуа 3 Хайвей. Они, конечно, оттянули покупателей от непрезентабельных магазинчиков Флетс. Так что последующие 15 лет район Флетс значительно изменился. Старые торговые и промышленные здания шли на слом. Их место занимали коттеджи, таунхаусы, многоквартирные дома. Одним из первых, когда мало кто осознавал перспективность этого района, маленький Оззи приобрел в Джек Флетс участок в 1 акр, на котором стояло здание давно закрывшегося ресторана. Здесь он и построил дом своей мечты. Двухэтажную резиденцию с лифтом, широченными дверными проемами, прочными полами. Дом Оззи учитывает и габариты хозяина и позволяет избежать неприятностей, грозящих чрезвычайно полным людям. Сторми боится, что со временем Оззи станет одним из них. Если Оззи для транспортировки в больницу или, не дай бог, в похоронное бюро потребуется подъемный кран и грузовик-платформа, стены ломать точно не придется. Я припарковал «Мустанг» перед лишившимся коровы домом, и увиденное, пожалуй, потрясло меня даже больше, чем я ожидал. Стоя под одной из терминалей, которые отбрасывали длинные тени в свете катящегося к западному горизонту солнца, я в ужасе смотрел на представшее перед моими глазами зрелище. На этой земле все, в конце концов, разрушается, но внезапные преждевременные исчезновения тем не менее печалят. 4 ноги, куски разорванной головы и тела разбросало по лужайке перед домом, кустам, дорожке. Особо мрачное впечатление производило вымя, которое приземлилось на один из столбов забора и штакетника, накрыло его как шапкой, да так и осталось висеть сосками вверх. Черно-белая корова галштинской породы размером с внедорожник ранее стояла на двух стальных столбах высотой в 20 футов каждый. А теперь на этом высоком насесте остался только коровий зад, который развернула хвостом к улице и зевакам. Под пластмассовой коровой когда-то висела вывеска ресторана, специализирующегося на стейках, который стоял на участке, купленном маленьким Оззи. Построив дом, Оззи вывеску не сохранил, оставил только здоровенную пластмассовую корову. Оззи видел в этой корове не только украшение лужайки, он воспринимал ее как произведение искусства. Среди многих написанных им книг 4 были об искусстве, так что он знал, о чем говорит. Фактически, поскольку он самый знаменитый житель Пикамунда, во всяком случае из ныне живущих, и, возможно, самый уважаемый, а еще и потому, что он одним из первых понял, что Джек Флетс превратится в респектабельный район, только ему и удалось уговорить городской строительный департамент сохранить корову как скульптуру. По мере того, как во Флетс росло количество жилых домов, некоторые соседи, не большинство, но самые крикливые, продолжали настаивать на сносе гигантской коровы из эстетических соображений. Возможно, кто-то из них, ничего не добившись от чиновников муниципалитета, решил действовать самостоятельно и прибег к насилию. Не без труда я пробрался через останки коровьего искусства, поднялся по ступенькам на крыльцо, но не успел позвонить в звонок, как дверь открылась, и на пороге возник Оззи. «Да чего же жалкое деяние этого малообразованного дурака? Я утешаюсь лишь тем, что напоминаю себе, искусство вечно, а критики — насекомые, живущие один день». «Шекспир?» — спросил я. «Нет, Рэндалл Джарелл. Прекрасный поэт, ныне всеми забытый, потому что в современных университетах учат только самомнению и высасыванию из пальца». «Я могу все это убрать, сэр». «Ничего ты не уберешь!» — воскликнул Оззи. «Пусть смотрят на руины неделю, месяц, эти ядовитые змеи, радующиеся собственному шипению». «Шекспир?» «Нет, нет, у Б. Даниэль о критиках. Со временем я, конечно, уберу все обломки, но зад этой прекрасной коровы останется здесь, будет моим ответом этим бросающим бомбы филистимлянам». «Так это была бомба?» «Очень маленькая, подвешенная к скульптуре ночью, с таймером, который позволил этим змеям, питающимся грязью и ядом, оказаться в момент взрыва далеко от места преступления. Это тоже не Шекспир. Вольтер, о критиках». «Сэр, я немного тревожусь из-за вас». «Не нужно тревожиться, юноша. Этим трусам едва достало смелости под покровом ночи подобраться к бедной пластмассовой корове, но они никогда не решатся встретиться лицом к лицу с толстяком, у которого такие бицепсы, как у меня». «Я говорю не о них. Меня тревожит ваше кровяное давление». Оззи пренебрежительно отмахнулся одной из своих огромных рук. «Если б ты весил, сколько я, если б в твоей крови плавали молекулы холестерина размером с миниатюрные маршмеллоу, ты бы понимал, что время от времени необходимы приступы праведной ярости, чтобы избежать полной закупорки артерий. Праведная ярость и хорошее красное вино. Лучшего лекарства не найти. Заходи, заходи. Я открою бутылку, и мы выпьем за уничтожение всех критиков этого мерзкого племени голодных аллигаторов». «Шекспир?» — спросил я. «Ради всего святого, вот. Бард не единственный писатель, который прикладывал перо к бумаге». «Ну, если я буду постоянно поминать его, я прошел в дом, следуя за Оззи, то рано или поздно попаду в десятку». «С помощью этих жалких трюков тебе удалось окончить среднюю школу?» «Да, сэр». Оззи предложил не устраиваться поудобнее в гостиной, а сам пошел за бутылкой Роберт Мандави Каберне Савиньон. Вот я остался наедине с ужасным Честером. Кот не толстый, но большой и бесстрашный. Я однажды видел, как агрессивная немецкая овчарка не решилась напасть на него, поскольку он и не думал обращаться в бегство. Подозреваю, даже питбуль, готовый разорвать всех и вся, не стал бы набрасываться на ужасного Честера, а отправился бы на поиски более легкой добычи, как поступают крокодилы. Шерсть у ужасного Честера цвета созревшей тыквы с черными отметинами. Глядя на оранжево-черный окрас его морды, возникает мысль, что он — хороший знакомец, гремевший в стародавние времена рок-группы Kiss. Лежа на подоконнике, глядя на лужайку перед домом, он с минуту делал вид, будто не подозревает, что кто-то составляет ему компанию. Меня такое положение более чем устраивало. Туфли, которые были на мне, он еще не пометил своей мочой, и я надеялся, что они с ней так и не познакомятся. Наконец-то, повернув голову, он удостоил меня пропитанным презрением взглядом. Презрения этого было так много, что я буквально слышал, как оно потоком выплескивается на пол. А потом ужасный Честер вновь отвернулся к окну. Взорвавшаяся корова, похоже, зачаровала его и настроила на философский лад. Возможно, он использовал уже 8 своих жизней и почувствовал холодок смерти. Мебель в гостиной Ози крепкая, массивная, удобная. Темно-синий персидский ковер на полу, гондурасские маски из красного дерева по стенам, бесчисленные полки с книгами создают атмосферу уюта. Несмотря на опасность, которой подвергались мои туфли, я быстро расслабился. Ушла напряженность, не покидавшая меня с того самого момента, когда ранним утром я увидел Пенни Каллиста, дожидающуюся меня у лестницы. Но не прошло и полминуты, как ужасный Честер вновь заставил меня напрячься угрожающим, злобным шипением. Все коты умеют шипеть, но насыщенностью шипений и слышащейся в нем угрозой Честер может соперничать с гремучими змеями и кобрами. Что-то за окном очень ему не понравилось, раз уж он поднялся на все 4 лапы, выгнул спину, а шерсть у него встала дыбом. И хотя я не был причиной его возбуждения, я сдвинулся на край кресла, чтобы при необходимости удрать из гостиной. Честер зашипел снова, потом царапнул когтями стекло. От противного скрежета во мне все задрожало. Внезапно я подумал, что вернулись подрывники, чтобы сбросить на землю упрямый коровий зад. Когда Честер вновь царапнул стекло, я поднялся. Осторожно приблизился к окну. Не из страха, что стекло прошибет бутылка с коктейлем Молотова. Просто не хотел, чтобы разъяренный кот неправильно истолковал мои мотивы. На улице, у забора из штакетника, огораживающего дом, стоял человек-гриб, Боб Робертсон.